«Мы еще поживем, а?» — говорила Ася. «Мы счастливые», — говорил Алексей. «Да-да, конечно, именно. Мы счастливые», — говорила Ася. «Ты не обращай на них внимания». Не обращать было трудно. Хотя до сих пор, начиная с курантов, никого, кроме них, с Асей, для него действительно в комнате не было. Но он все-таки сидел к ним лицом, и они слишком были видны, главным образом, Нина. Она ходила от стены к стене, как тигрица. Глаза ее, так сказать, горели. Ходила и нервно курила. «И курить-то не умеет», — вдруг сказала Ася. «Дай мне». Закурили все. Ася сидела к ним спиной, но Алексей чувствовал, как она этой спиной, может, еще больше, чем он, видит и мучится. Нина все ходила. Подруги стояли скорбной композицией. Три грации. Тоже странно, вдруг подумал Алексей. Сейчас уж, может, всем скверно, от себя скверно. А если что-то попробовать примирить или извинить, то будет еще хуже. А после этого уже еще больше будет каждому от себя скверно. Все понемногу успокоились. Но уютнее от этого не стало. Скорее наоборот. Каждый чего-то друг друга недосказал или недоругался. И от этого такое напряжение повисло в воздухе, словно мощное силовое поле, телепатия. «Полепсий», — сказал себе Алексей. Еще подумал. Вот ведь и ссора, и крик затягивалось из-за того, что каждый, как далеко бы ни падал, что бы ни говорил, все-таки самого страшного оскорбления, которое у каждого вертелось на кончике, сказать не смог и самого худшего поступка сделать тоже. Вот Нина, она удивительно хотела сказать: «Убирайтесь вон из моего дома». А как не расходилась, не смогла. Кусок не лез в горло. Алексей вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю он увидел со стороны. И она тотчас отдалилась. В буквальном смысле как-то видел он ее издалека, хотя сидела она рядом. Это было мерзкое чувство. Хотя появилось спокойствие. Но тут был холод и равнодушие. Скользкая змея. Казалось, при чем тут эта женщина с ним рядом? Сидят на одной постели. А откуда это? Почему эта комната, и в ней еще совсем уж незнакомые люди? О чем это они говорили, кричали, переживали, ссорились? Из-за чего? Чепуха какая-то. Алексей стал не по себе, даже страшновато. Он не хотел так видеть. Это как в оптическом фокусе в популярном журнале. То видишь черное, и тогда одна фигура, то белая, и фигура совсем другая. Смотришь то так, словно там переключатель какой в глазу, ручка, как у телевизора, чик-чик. Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны. И испугался, хотя так уж точно не сознавал. Вдруг с этого раза начнется переключение. То так, то так. Он не хотел в себе этого зрения, не почувствовал. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье. Это уж знание какое-то. Не хотелось этого знания. Все от него становилось чужим. Ася встала и подошла к Нине. Они пошептались о чем-то от всех в стороне. Шепот становился громче, перерастал. Уже там было слышно из их угла. Но что-то их вдруг остановило, шум прекратился внезапно. не достигнув того, что уже ожидал Алексей.